Глава 8. Задачки на смекалку. Теория и практика. Второй урок мастер Ясмир, ничего у блюстителей не спрашивая, посвятил самой обычной лекции. Давал им шанс осмыслить и уложить в сознание результаты теста Шадара, подумать о тактике дальнейших действий. Друг с другом и вне своих команд студенты ничего больше не обсуждали. Понуро Хольсу и Макса не подкалывал даже толстокожий хамоватый Картон. Эти двое все занятия сидели как в воду опущенные, изо всех сил пытаясь сообразить, что конкретно они делали не так, коль у всех остальных гармония и улучшение, а у них нет. Если кто-то поинтересовался бы мнением Янки о причинах явления, она бы только пожала плечами и ляпнула, что отличники учебы слишком стараются именно учиться. И, кажется, совсем не стремятся быть командой блюстителей. Впрочем, как таковая командная работа по надзору за соблюдением пророчеств у студентов только начиналась. А значит, все шансы изменить положение вещей к лучшему имелись. Практика покажет. После лекции мастера Ясмира третьекурсникам предстояли факультативные занятия. Звон колокола еще не успел затихнуть, а кабинет опустел. Студенты разбежались кто куда. Большая часть совершенствующихся в магических искусствах блюстителей отправилась упражняться в магии избранных направлений. А Яне, среднестатистическими талантами обделенной, путь-дорога лежала в корпус прорицателей на свидание с экс-женихом. То есть отправлялась Донская постигать сложное искусство приговора. Освободившись от бремени ожидания у Сгименея, преподаватель повеселел, подобрел и вообще стал считать студентку кем-то вроде младшей сестренки. В конце прошлого года мастеру удалось провести гадание на суженного, отыскать подходящего кандидата и выдать-таки замуж ретивую матушку, мечтающую женить великовозрастного сынка. С тех пор демона счастливия мастера Сията Фера сложно было отыскать. Уж в АПП точно. Практических занятий как таковых искусство приговора не подразумевало, ибо сказанный приговор считался окончательным и отмене не подлежал. А за приговор, ляпнутый не по делу, на голову приговорщика вполне могло обрушиться наказание свыше. Но Яна прилежно тренировалась в составлении формулировок, позах, то есть положении тела в пространстве по отношению к субъекту приговора, и распальцовке. Точнее, позиции ладони и пальцев по отношению к гипотетической жертве. Раздухарившийся демон взял пример с декана Годорика Ленироса и стал подбрасывать единственной ученице карточки с задачками, для решения которых методом приговора следовало подобрать нужную позу, жест и текстовку. Зачастую Янка и Сията до хрипоты спорили, обсуждая отдельные приговоры, и чем горячее получался спор, тем довольнее выглядел мастер. Сегодня азартный демон начал практику с вопроса. «Я украл у тебя кошелек. Твои действия». «Пойду в лекарский корпус за мастером Лесариусом», — пропыхтела девушка, массируя сведенные после разминки изображение нескольких десятков особо хитроумных загогулин пальцы. «Зачем?» — не сразу сообразил учитель. «Если вы украли, значит, либо заболели и нужна помощь врача, либо заболела я, раз мне показалось, что вы украли», — буркнула приговорщица. «Ладно, оставим персоналии. Примем за аксиому наше душевное здоровье и предположим, что кошелек у тебя похитил некий вор на улицах Дрейгальта». Пряча усмешку, переформулировал задание мастер, развалившись на стуле рядом с ученицей. Он уже давно не занимал лекторского места, предпочитал сидеть с юной приговорщицей локоть к локтю. Заодно и приглядывал, чтобы она не нарисовала в тетради очередной абстрактный шедевр, не поддающейся расшифровке. «Тогда я вызову стражу», — упрямо гнула свою линию девушка. «Яна», — постражил голос мастера. «Рассмотри вопрос с точки зрения своего магического дара для подбора оптимального решения типовой проблемы. Размышляй вслух. Начни со второго дополнительного условия приговора к первому обязательному». «Второе дополнительное условие краткости приговора — эмоциональная значимость формулировки», наморщив лоб, процитировала девушка и, не дожидаясь уточняющих вопросов, продолжила. «Лучше всего подходят привычные приговорщику, устоявшиеся, но не имеющие в быту силы приговора проклятия. Только я не знаю, какое будет лучше. «Чтоб у тебя руки отсохли? На варе шапка горит? Или украденные руки сжёт?» «Однако», — усмехнулся Сията, оценивая пёструю палитру добрых русских народных пожеланий, и предложил, чуть ли не потирая руки. «Давай разбираться». Занятие продолжило продуктивное обсуждение целесообразности каждого из приговоров в зависимости от ценности похищенного имущества, обстоятельств хищения и прочих факторов. После факультатива Яна выходила, пусть и не уставшая физически, зато с отяжелевшей от умственных усилий головой. Клин клином вышибается. Голова замечательно проветривалась на следующем дополнительном занятии по физической подготовке. На полосе препятствий подругу уже ждали остальные члены команды. Чтобы не подвести их, девушке снова пришлось выложиться сполна. Потому с полосы студентка традиционно не шла, а почти ползла в столовую, не столько поддерживаемая напарниками, сколько висящая на них. Машьелис же, зараза, кувыркался вокруг, веселый, энергичный и свежий, как утренняя роса. А уж когда напарница раздала друзьям их доли сочных слив от потомка первого древа и вовсе заскакал зайчиком-энерджайзером. В благоухающем съестными ароматами помещении Яна немного приободрилась и, конечно, не побежала, но все же подошла к раздаче быстрым шагом. Хак, Лис и Стеф, для которого тренировки строго обязательными не являлись, однако рекомендовались, встали рядом, выбирая ужин. Щуплый и верткий пятикурсник-пророк винтился под протянутой рукой тролля прямо к раздаче, цапнул с блюда пару котлет и был таков. Фагард и крякнуть не успел. Пока друзья определялись с меню, сам тролль водрузил на поднос мисочку с камнями и сразу закинул в рот пяток. С удовольствием хрустя ими, как печеньем, отметил. «Сегодня вкус у камешков какой-то непривычный, кислинка чувствуется с легкой горечью». Поднеся блюдечко к носу, тролль принюхался вторично и задумчиво щелкнул языком. «И пахнет немного иначе». «А ты гурман, мой друг», — усмехнулся Лис, бросив взгляд на любимые печеньки Хага. Как некогда поименовала камни Яна в беседе с бабушкой. «Камни как камни. Хотя нет, они сверху сегодня чем-то мелким присыпаны. Пудрой, что ли? Не сахарной, а может, соленой? Дракончик продолжал трепаться, а друг уже не слушал его. Отлетел к раздаче под нос, со стуком раскатились печеньки. Серая кожа потемнела, цветом стала похожа на мокрый асфальт. Губы по-звериному приподнялись, обнажая в оскале клыки. Но рыка не было. Хак кинулся на Лиса бесшумно. Взметнулись разом все 8 щупалец повара Силаторха, пытаясь зафиксировать силача студента. Мастер Вархимарх взлетел над многоэтажным кольцом из сутков, кастрюль и тарелок. Зазвенела, забрецала падающая посуда. Ее содержимое вылилось и высыпалось. Съестные запахи в воздухе смешались в невообразимый коктейль. «Ох ты ж!» — выпалил Машьелис, отпрыгивая от разбушевавшегося напарника. «Как его от печенек-то расколбасило! Эй, Хак, очнись! Ау! Есть кто дома?» Внятного ответа не последовало. В бешено пульсирующих зрачках тролля плясали безумие и ярость. Больше не было флегматичного и ироничного друга, прикидывающегося недалеким простаком. Словно разум покинул Хагарсона, оставив лишь жажду крови и смерти. Щупальца Силаторха спеленали студента плотным коконом. Напрягая тугие канаты мышц, Хаак рвался в бой. Стеф ломал один лист эгиды за другим, пытаясь наслать на напарника сон, оцепенение или купол изоляции. Лис и Яна пробовали повторять действия напарника. Не помогало ничего. Листики рассыпались облачками цветной пыли и бессильно развеивались. Эльфийская магия тоже оказалась бессильной. Удалось лишь, используя знак Лоц, поставить большой непрозрачный купол, отгораживающий всю компанию от столовой. «Вызывайте мастеров, я его долго не удержу!» — рявкнул повар Силаторх. Он пытался обезвредить студента, съездив по маковке тяжеленным чугунком с тушеным мясом. Но Хак даже не поморщился. Голова оказалась крепче посуды. Аккуратно отставив тару в сторону, Вархимарх снова спеленал Буяна всеми 8 конечностями. Янка сунула руку в сумку и на ощупь сломала пластинку СОАС. Тем самым знаком, который еще с прошлого года каждый из команды таскал в сумочке, в нескольких экземплярах, на случай экстренного вызова декана. «Мастер, Хак обезумел, знаки Эгида на него не действуют, помогите!» выпалила перепуганная даже не столько за себя, сколько за друзей девушка. Гад явился моментально, втянул носом в воздух, окинул взглядом бушующего тролля и компанию сдерживания и резко скомандовал. «Донская, быстро приговор, он должен прочихаться. Лейрон, знак очищения. Лис, дублируй». Руки парней синхронно метнулись к кошелям. Знаки, о которых говорил декан, входили на третьем курсе в обязательный набор блюстителя, и потому нашлись у каждого. «Чтоб тебя чих пробрал, пока ярость не схлынет!» Послушно пожелала приговорщица, выставив руки в простейшей позиции стрелы и не особенно рассчитывая на результативность. Однако же гад все рассчитал верно. Тролль, получивший в лоб приговором, замер на мгновение, а потом зашелся в кашле и громкоподобном чихе. Хак сотрясался всем могучим телом несколько минут. Несмотря на драматичность ситуации, Яне почему-то вспомнился тихий дедушка-сосед. Тот всегда говорил едва слышным подрагивающим тенорком и никогда не возражал могучей жене с голосом корабельной сирены. Зато, когда дедулю пробирал чих, коротенький, минут на 10, его слышал весь подъезд. А коль чих нападал во дворе, то и весь дом. И ни заткнуть, ни остановить старичка никто не мог. Так и тролль сейчас чихал от души, сласть и долго. Понемногу его кожа снова бледнела, принимая нейтрально-серый оттенок. Из глаз ушло безумие боевой ярости, осталось лишь недоумение. Парень никак не мог сообразить, что с ним случилось. Когда Фагард в последний раз чихнул и высморкался в большой платок, гад сказал: «Мастер Вархимарх, спасибо». «Да что там? Сразу видно было. Неспроста студент в раж битвы вошел. Как мог, удержал». Отмахнулся щупальцем Силаторх, выпуская тролля из страхующих жестких объятий. Осьминог взлетел и вернулся на свое рабочее место, с явственным огорчением оглядывая следы учиненного погрома. Декан использовал знак эгиды для наведения порядка. Все разлитое и разбросанное исчезло. Остались лишь нетронутые буйством тролля блюда. «Что со мной было, мастер?» Придерживая руками гудящую голову, для которой не прошли бесследно знакомство с чугунком и приступ ярости, вопросил Хак. «А это вы, студент Хагарсон, изволили вдохнуть порошка Америи. В любом виде безвредный релаксант для большинства рас. Совершенно безопасный при поедании даже для троллей. Зато при попадании на слизистую у представителей вашей расы вызывают приступ неконтролируемой агрессии. Запаха не имеет, по внешнему виду, схож с солью». «Это камни, Хак их нюхал», — мгновенно сообразил Машьелис. «На них еще какой-то белый налет сверху был». «Ничего мною к блюду не добавлялось», — вставил обеспокоенный Силаторх, притянув к себе чудом уцелевший поднос с камешками. Пара мисочек там еще была, повар присмотрелся к ним. Даже Янке было видно. Печеньки действительно оказались присыпаны чем-то чуть поблескивающим, как крупинки соли. «Хм». Гат осмотрел улику. «И кто же у нас такой прыткий кулинар, ухитрившийся внести в рецепт новый ингредиент?» «Парень, у меня под рукой, когда я камешки брать собрался, как раз паренек-пророк прошмыгнул за котлетами». Наморщил лоб Хак, пытаясь припомнить подробности показавшегося незначительным эпизода. «Точно, этот, из-за которого гадание на первом курсе наперекосяк пошло!» Взвился дракончик и начал щелкать пальцами, листая мысленную картотеку студентов. «Этот, о, Мисак Куяри!» «Он тогда пошутить хотел над мастером. Может, и сейчас какую шутку задумал, да эффекта не рассчитал?» Припомнила забавного веснушчатого парня с наивными голубыми глазищами Яна. «Вот как!» — тяжело вздохнул декан. «Что ж, пойду побеседую с шутником». «А мы?» — тут же возмутился исключению из процесса Машьелис, заступая дорогу Деору. «А вы, как я понимаю, собирались ужинать. Потом пообщаемся». Безапелляционно объявил декан Годерик Алинерос и снял купол, отгораживающий круг раздачи и всех участников беспорядка. К этому времени вокруг уже толпилось изрядно любопытствующих и волнующихся студентов. Паника разгореться не успела. Во-первых, слишком мало времени прошло с момента озверения тролля. Во-вторых, никто не понял, что вообще творится. А прежде чем начал разбираться, эльф поставил непрозрачный щит. Ну и в-третьих, Деор, единый во многих лицах, уже успел довести до сведения мастеров известие о полном контроле над ситуацией. «Всё в порядке. У студента Хагарсона открылась аллергия на приправу. Друзья, не разобравшись, решили изолировать напарника. Сейчас он полностью здоров». Громко оповестил декан всех присутствующих и ушел в портал, не дожидаясь дополнительных вопросов. Силаторх вновь расположился в окружении всевозможных яств, как король на троне среди толпы подданных, и помахивал половниками, лопаточками, щипцами и прочими приспособлениями, позволяющими как можно быстрее обеспечить максимальное количество студентов выбранными кушаньями. Машхелис, злобно ворча себе под нос, всем телом развернулся к мастеру-повару. Ему? В общем, не взяли и не разрешили принять участие в самом интересном — охоте за информацией. Пожалуй, последнюю юный дракон ценил даже немножко больше, чем деньги и драгоценные камушки. Яна спокойно положила себе пюре, салат, пару бифштексов и отошла от раздачи к стойке с напитками и сладостями. Утихомиривать возмущенного напарника — тщетная затея. Пусть покипит, покушает, успокоится и сам поймет, что мастер поступил мудро. К тому же декан сказал: «Потом пообщаемся». Значит, собирался рассказать студентам о своей беседе с пятикурсником-пророком. Зато перед тем, как отойти от раздачи, Яна с искренним восхищением сказала повару: «Мастер, спасибо, это было круто! Вашей силе и реакции любой студент позавидует». Повар немного смутился. Его выдали синие пятна на коже. И махнул щупальцем, дескать, пустяк. Стефель тоже низко поклонился Силаторху, прямо с подносом в руках. Тогда и Хак, спохватившись, поблагодарил своего усмирителя и чуть ли не за шкирку поволок свободной рукой все не унимавшегося лиса к любимому столику. Девушка чуть приотстала, вспомнив Мисага Куяри, по чьей милости еще на первом курсе ее угораздило стать невестой Сията Фера. Даже после этой нечаянной подлянки с волосами преподавателя, подброшенными в смесь для воскурения, она не принимала голубоглазого шкодника за злодея. Но ведь и по незнанию или недомыслию зачастую можно причинить вред, порой больший, чем по злому умыслу. Доверяя гаду, Яна ела спокойно, только порой поглядывала на Хага, как там друг. Оклемался ли после порошка и ее приговора? Раньше девушке не приходилось приговаривать друзей ради их же пользы, и студентка очень-очень надеялась, что никогда больше не придется. Хак, получивший вдобавок к коварному стимулятору несколько незлых насмешек от очевидцев столового кавардака и совет прикупить у Фиера спецнабор соплятников, уписывал еду за троих. Мало того, что желудок в лекарском корпусе очищали, так теперь еще и стресс заесть следовало. Вспышка агрессии сожгла у тролля прорву калорий, и их срочно требовалось восполнить. Компания ела практически в полном молчании. Лишь под конец трапезы Машхелис не утерпел и выпалил: «Как думаете, с камнями и впрямь дурацкая шутка была? Или пророк этого как-то ату, магией, да отравой на нас науськали?» «Рано выводы делать». Дипломатично ушел от игры в предположение Стефель. Эльф уже закончил салатом и теперь ждал друзей, попивая любимый вишневый сок. «Авзугар вон по незнанию всех деликатесом угощал». Поморщился лис, вспомнив сегодняшние экзекуции, каковым за компанию со всеми однокурсниками подвергся в лекарском корпусе. Пострадали, можно сказать, ради военной тайны, скрывая собственный иммунитет к ядам. Да и Мисанг подсунул не яд. «Гад прав. То не отрава была, а добавка, стимулятор». Заживав вывод мясным рулетом, выдал Хак. «Он же не убил бы меня и вреда телу не причинил. А вот вам туго пришлось бы. Друзья, если бы не мастер-повар, как он меня скрутил. Я шевельнуться не мог. И ярость-то такая накатывала. Жуть. Вообще обо всем забыл. Все вокруг врагами стали. Все хотелось в клочья разнести, убить, в камень впечатать». «Да...» — поддакнул Машхелис и пошутил. «Мне пока невкусной еды в столовой не попадалось. Но если вдруг попадется, то повару жаловаться точно не рискну. А то в лоб половником или тем чугунком. Ясного дня, мастер Лисариус, я к вам надолго». Янка прыснула и сукаризной погрозила весельчаку пальцем, а от себя добавила. «Надо будет мастеру в Архимарху еще баночку огурчиков занести в благодарность». После еды друзья не разошлись по комнатам, а уже привычно собрались у Яны, доели сливы с волшебного дерева. Что удивительно, после чудесных плодов у Хага перестала болеть голова. И Оли и Йорда, зашедшего навестить невесту, быстро посвятили в новый виток происходящих событий. Увы, никаких новых догадок и предположений парочка не озвучила. Лишь Василиск огорченно посетовал, что пока они не могут сделать артефакта, который определял бы любые добавки в пище, в том числе и яды. «А что так?» — заискрился интересом дракончик, даже отставил чашку и подался к собеседнику. «Сложно. Никто не готовит каждый раз одну и ту же еду». Пожал плечами Йорд и привычно потер шею живописным рисунком-татуировкой. Откинул с глаза косую челку и постарался объяснить ребятам, которые только начинали постигать артефакторику. «В любом блюде, пусть и незначительно, меняются количество приправ, их разновидности, время приготовления. Нет четкого эталона для сравнения. Если брать за основу не эталон, а возможный вред, то артефакт может начать сигналить при переедании или слишком острой пище. Границу между «нельзя категорически» и «нежелательно» провести трудно. И для каждого объекта она будет своей. Короче, ты артефакт-то сделать можешь, но он никому из нас совсем покушать не позволит. Хихикнул Машьелис, шурша оберткой шоколадно-ореховой конфетки, цапнутой из вазы. Проблему отравления это, конечно, решит, зато возникнет другая — вероятность смерти от голода. Нет, я не согласен. Прогудел Хак. Пусть лучше потравливают, сытнее будет. «Особенно если мастера желудки нам каждый день чистить не станут». Рассуждение друзей прервал приход декана. Тот слишком хорошо знал деятельную компанию блюстителей, чтобы оставлять их играть в предположения. Неизвестно до чего могут додуматься, если их без присмотра оставить один на один с проблемой. Деор сел в освобожденное по такому случаю кресло, выпил с полчашки горячего чая, съел несколько ложек любимого варенья. И все это в тишине, испытывая терпение бедных несчастных умирающих от любопытства студентов. Лишь потом констатировал. «Ты был прав, Хак. Мисан Куяри действительно посыпал порошком камни в столовой. Увы, без воздействия листа Эгиды пророк не смог вспомнить, когда и почему ему в голову пришла блестящая идея пошутить, а также где именно он приобрел необходимый для этого ингредиент». При активации знака Торан юноша вспомнил беседу с неопределенного пола незнакомцем в плаще, состоявшуюся на каникулах в одном из трактиров Дрейгальта. Тогда ему и внушили необходимость шутки и передали порошок для нее. «Значит, опять...» — мрачно согласился тролль. «Значит, уже второй...» — оптимистично поправил напарника Машьелис. «Из-за ворота АПП выходить не пришлось. Этот ядодел за каникулы мог многих студентов в Дрейгальте выловить и на нас науськать. Осталось всего одного дождаться, и можно будет искать паука». «Ты про выжить не забыл после дождаться?» — хмыкнул Хак, неприятно пораженный картиной, нарисованной живым воображением лиса. Судя по помрачневшим лицам друзей и декана, им идея дракончика тоже не пришлась по вкусу. «Это само собой», — беспечно осклабился парень. «От ядов мастера защитят, а с остальным как-нибудь справимся. Не зря же нас 2 года муштровали. А еще у нас есть 3 секретные силы, о которых враг не знает». «Какие же?» — заинтересовался Дор, не уследивший за мыслью студента, летавший по траектории броуновской частицы. «Стефаль, приговорщица Ямка и ваш уникальный дар Деора чует любую отраву на расстоянии». С достоинством перечислил Машьелис и неожиданно мягко попросил. «Вы не переживайте, мастер, разберемся мы во всем». Остальные, в том числе первые 2 секретные силы, с готовностью закивали. Декан, как 3-я секретная, обвел компанию внимательным взглядом и, едва заметно усмехнувшись, согласился. «Разберемся, Яна, молодец, что вовремя меня вызвала». «Это мастеру-повару спасибо, он раньше всех понял, что неладное творится». Виновато потупилась девушка, считавшая себя тугодумной черепашкой. Еще раз настоятельно посоветовав друзьям не лезть на рожон и звать его при малейшем подозрении на новые действия паука, декан ушел. Очень скоро разошлись и остальные участники импровизированного совета. Кто из АПП, кто по своим комнатам, кто, не будем тыкать пальцем в Машьелеса, на свидание.